Вот и получается порой, что явные нелепости, мифы, беззастенчивые сказки продолжают присутствовать в учебниках, не говоря уж о популярной литературе, во всем своем фальшивом блеске. Как, скажем, приключилось с мифическим героем Иваном Сусаниным. Еще 150 лет назад Костомаров, собрав все имеющиеся источники, блестяще доказал, что история эта возникла на пустом месте. В свое время заскочивший в деревеньку Домнино отряд грабителей, причем, строго говоря, не поляков-ляхов, а литвинов, то есть упрощенно белорусов, прикончил нескольких крестьян, в том числе и означенного Ивана. Когда смута кончилась, ворога изгнали, и в государстве стал налаживаться некоторый порядок, зять покойного Сусанина, муж его дочери Антониды, Богдашка Сабинин, усмотрел великолепную возможность подоить казну и подал прошение, где подробно расписал, как злобные налетчики пытали страшными пытками его тестя, вызнавая, где находится юный государь Михаил. Но тесть так и умер, ничего не выдав. Прошение Сабинина, кстати, не сохранившееся, единственный источник рассказов о сусанинском славном подвиге. Однако мать юного государя, инокиня Марфа Иоанновна, которая и попала челобитная, славилась добрым сердцем и, как случалось не раз, уговорила сына пожаловать родственников верного Ивана. Сын послушался. Дочь Сусанина и его тесть получили в вечное владение деревушку Коробово, на те же вечные времена, освобожденную от всех податей. Но, между прочим, в жалованной грамоте говорилось исключительно о том, что Сусанина спрашивали о царе, и он ничего не сказал злодеям. Страница 14. И только история про то, что Сусанин завел поляков в непроходимые дебри, впервые всплыла в первой половине XVIII столетия в записках некоего деревенского дичка, собирателя фольклора, как сказали бы мы сегодня. И лишь в 1820 году перекочевала в тогдашние учебники истории. И все бы ничего, мало ли мифов живет в собственной жизни. Беда в другом. И стар, и млад помнит о мифическом Сусанине с его вымышленным подвигом. Однако многие слыхом не слыхивали о реальных героях той поры, прославившихся в битвах с интервентами, братьях Прокопии и Захарии Липуновых, Михаиле Скопине-Шуйском, 23-летнем воеводе, чей воинский талант признавали его противники, посидевшие в битвах, битые-перебитые кондотьеры, вроде шведского генерала Делагарди. Воля ваша. В таком положении дел есть нечто извращенное. Но как прикажете поступить с людьми, заработавшими на мифическом Сусанине вполне реальные материальные блага? С авторами диссертаций, книг и киносценариев, уж они-то будут стоять насмерть. К сожалению, научная общественность стоит несокрушимо, словно македонская фаланга, не желая уступать даже в мелочах. Однажды воздвигнутый идол остается незыблем и непорочен, а ярость шаманов в случае покушения на миражи описанию не поддается. Хотя сплошь и рядом историки не особенно и отличаются от уфологов, не к ночи будь помянутых. Означенные уфологи, если чем меня и восхищают, то лишь своей оборотистостью. не имея ни единого реального доказательства, опираясь лишь на наблюдение странных явлений в небе и сомнительные древние рукописи, сплошь и рядом при детальном исследовании, оказывающиеся не просто фальшивками, а давними газетными утками. Они ухитряются проводить всемирные конгрессы, публиковать толстенные труды и чуть ли не диссертации защищать. А, впрочем, у них есть смягчающие обстоятельства. Один циничный уфолог так мне и сказал, невинно выкатив глазки. Страница 15. Почему историкам можно, а нам нельзя? И привел массу примеров, против которых крыть было нечем. Ну, скажем, Велесову книгу. Сомнительный текст, якобы списанный неким иммигрантом с неких древних дощечек, которые исчезли полвека тому назад, и никто их не видел. Многие этому тексту отказывают в достоверности, и, на мой взгляд, совершенно справедливо, по одной единственной причине – нет оригинала. Все правильно. Казалось бы, не грех позаимствовать у физики или математики отточенные формулировки, не допускающие обсуждения и двойного толкования.